Глава 4. Усьва. 22 февраля 2020 года. Деморализована, разбита, заболела. Накануне днем взяли лыжи у папы и младшей сестры. Папа — счастливый обладатель широченных охотничьих лыж. Мне достались простые беговые с ботинками 36-го размера. Ногу я свою воткнула, но надо понимать, что на мне еще будут теплые носки. По крайней мере, очень на это надеюсь. Мороз злючий. Рано утром, как обычно, приехали за 300 километров от дома в красивейшие места. Люди едут из разных городов сюда на экскурсию, что мы и наблюдали, пока переобувались. Целые толпы шли стройными рядами, чтобы посмотреть на усьвинские столбы. Пока я надевала лыжные ботинки, ноги околели. После этого еще минут 15 я их не чувствовала. Неужели так и останусь без пальцев ног? Вот здесь, на Усьве. Даже не горы. Я всерьез обеспокоилась этим вопросом и переживала. Но когда муж и Серега надели лыжи, и мы двинулись, ноги очень быстро согрелись, и больше я об этом не вспоминала. Это пытка. Что я здесь делаю? На улице холодно, мышцы устали. Мне кажется, я слышу их вопли и мольбы о пощаде. Но я упорно переставляю ноги, правое-левое, они проскальзывают и смещаются с лыжни. Я в полуобморочном состоянии и, кажется, в бреду. Впереди только снег и скалы, бесконечный путь вперед. Вроде бы 10 километров, но они никак не заканчиваются. Могла сегодня выспаться, суббота все-таки, но я здесь. И какого черта, спрашивается? Почему нет сосулек поближе? Я иду, не еду. Тылы прикрывает муж, хотя он отлично катается на лыжах и только из-за меня идет с черепашьей скоростью. Молчу про наше отделение. Все далеко впереди, кажется, мы вообще одни остались, на волю снега и мороза. Интересно, если развернуться и вернуться назад, инструктор заметит, что мы не дошли? Конечно, заметит. Жалко, что связи нет. Можно было бы позвонить и сказать: «Я слабак, возвращаюсь на базу». Тем временем ресницы покрываются льдом, и зона видимости уменьшается. Я вообще уже ничего не вижу, кроме снега под ногами. Надеюсь, там просто космическая сосулька, иначе разнесу ее к чертовой матери. Ползу и злюсь. Надо было Сергею послушаться и поехать на ранчо. Там точно такая же сосулька. Ну и что, что искусственная? Суть та же. Он ведь предупреждал, что ехать далеко. А я наивная. Думала, что 10 километров на лыжах, как на пробежке. Ага, как же. Я уже люто ненавижу рюкзак на своих плечах. И все снаряжение, из-за которого он такой тяжеленный. Помня заявление инструктора, что каждый сам несет свой рюкзак, я нагрузила его всем снаряжением. И как никогда понимаю тяжело дышавшую Юлю в провале, и мужа с огромным рюкзаком там же. Тем временем солнце уже вовсю заиграло своим ярким светом, и вся природа начала лучиться. Вижу, вдалеке что-то блеснуло, словно зеркало. Сощурила глаза, чтобы сфокусировать взгляд. Действительно, что-то блестит и движется. Может быть, я уже с ума схожу, ловлю галлюцинации? Хотя, наверное, рановато. А когда люди начинают сходить с ума? Возможно, я отнесла бы этот момент моей жизни к очередной медитации и времени, которое посвящено себе любимой. Но, к сожалению, это неверно. Медитация — это расслабление и переход сознания на другой уровень, особое ресурсное состояние. А я сейчас словно выжатый лимон, который старательно дожимают, чтобы ничего не осталось. Что это? Снова глюк? Нет, это Миша стоит. Была рада, почти счастлива. Неужели добрались? Не так уж и далеко. Эмоциональный подъем и прилив сил, предвкушение смены действий. Но главное, что я сброшу рюкзак, да хорошенечко пну его, чтоб знал, как быть таким тяжелым. Юля стоит рядом, и я замечаю, что некоторые участки ее одежды отражают свет и блестят. «Это ты останавливалась?» «Да, приглядывала за вами». В ее руках горячий ароматный чай, а от кружки идет пар. Держи. Юля протягивает этот стаканчик. Миша угостил. Знаешь, как приятно? Улыбка заиграла на ее лице. И вот все отлично. Только где остальные? Беру в руки чай и думаю, как вкусно-то. Сладкий черный чай с лимоном. Давненько такой не пила. Последние 11 лет без сахара и только зеленый. Но в эту секунду и в этом месте мне казалось, что ничего вкуснее я не пробовала. Тепло растеклось по горлу, и я любила в этот момент весь мир. Мышцы расслабились, я потянулась и начала уж было думать, что зря ныло. На улице солнце, блестящий снег, где-то за углом сосулька, которая должна поразить воображение. И вот вопрос, от которого моя надежда посыпалась, как ледяная крошка. «Миша, долго еще идти-то?» — спросил Марат. «Я думаю, еще 5 км», — ответил наш горный отец. «Чего? Каких 5?» Все мое благодушие испарилось в мгновение ока. Снова навалились тяжесть, отчаяние и желание провалиться сквозь землю, а лучше в сугроб прилечь и тихонечко сдохнуть. «Нет-нет-нет, ну как такое возможно? Мы и так шли и ползли сюда бесконечно долго, а еще столько же предстоит». Мысли обрушились лавиной и стали давить на сознание. Я готова была расплакаться, как ребенок. У меня нет столько сил, ни моральных, ни физических. Не представляю, как еще буду преодолевать столько же, а потом... Еще ведь и обратно. Боже, помоги. Нет. Соберись и сделай это. Давай. Сделай, давай, соберись, тряпка. Может, кому-то это и помогает. Я думаю, что это действительно работает. Только надо понимать, на кого все это направлять и в каком состоянии человек находится в этот момент. Мой момент — момент тотального отчаяния. Но были еще какие-то искры. То ли самоуважение, то ли самоотверженность, то ли я надеялась на внутренние ресурсы, которые меня доведут. За своим беснованием я вдруг заметила следы на снегу. Это волки? Вдруг стало страшно. Мы на природе, и никто не обещал, что все животные разбегутся по норкам, чтобы нам было комфортно и спокойно передвигаться по реке. Скорее кабаны. Волки вроде тут не водятся. Лицо серьезное, ни капли улыбки. То есть это не шутка. «А-а, у меня папа охотник». Нервно сглатываю. Вдруг он чего-то родственника подстрелил, и тот будет мне мстить. Невесело пошутила. На самом деле кабаны — страшные животные. Они людей загрызают насмерть. И вот я сейчас в центре событий. Волки вроде не водятся. Кабаны точно есть. Мы на отшибе. Тишина, никого. Кроме нас. Я устала и вряд ли смогу отбиваться. Да ведь даже и нечем. Ружья-то нет, только палки от лыж. День становится все веселее. Все более непредсказуемым. Привал закончился, инструктор бодро укатил вперед, напевая что-то тихо себе под нос, наверняка веселую мелодию. Вот же у человека все с выносливостью и настроением в порядке. Учиться и учиться только. Продолжая в тишине и на пределе ковылять по следам лыжни, я видела эти небольшие следы от копыт кабанов и молилась, чтобы не встретить на пути ни одного из них. Еще несколько часов, и меня можно будет эвакуировать на вертолете или санках. В общем, не моя уже забота будет. Мне все равно как. Но обратно на снегоходах поедем. Да, мечтать не вредно. Но кроме следов от кабанов, мы приметили еще и следы от снегохода. И в теории, конечно, по большому везению, могли его встретить. Я громко и истерично кричу мужу эти слова. А в ответ слышу. На снегоходе обратно поедем. Я смеюсь. Мы думали и говорили одно и то же, и одновременно. Видно, он тоже устал. Позже Марат сознался, что думал. Если остановлюсь, больше не сдвинусь с места. Поэтому тихо и по чуть-чуть двигался вперед. Мы оба очень устали, только были со своими мыслями один на один. Через 6 часов и 20 км со старта впереди заблестела и засияла королева сегодняшнего дня. Огромная сосулька, 30 метров, на мой нескромный взгляд. В голове зазвучала эпическая музыка, и слезы выступили на глазах. «Господи, добрались! Не упали! Смогли!» Мы переглянулись с Маратом и двинули в сторону беседки. Там ребята уже собрались на обед. Конфеты, пирожки, термосы. Кто-то даже суп умудрился прихватить. Чай из нашего термоса остыл. Для меня это осталось вопросом. Почему кипяток остыл в термосе? Запивали еле теплым чаем бутерброды со льдом. Никогда не ела такой деликатес. Лед хрустел на зубах. Застывший хлеб и колбаса. Но все равно надо было подкрепиться. Закончив с обедом, занялись тем, зачем явились. Смена ботинок, кошки, фифы, ледорубы, у кого что. Я накануне купила химические стельки и сейчас решила ими воспользоваться. Положила их в ботинки. Они замерзли за то время, что мы сюда шли, и думала: сейчас еще немного и согреюсь. И что же? Мои ноги упирались в мелкие шарики химических стелек, а они все не грели. Я стала прыгать и разгонять кровь в теле, а то на улице под 30 градусов мороза. Так и бесконечности можно остаться. Подстава. Стельки так и не заработали. А вот и наша красавица. Огромная глыба льда. Подхожу к ней ближе, чтобы соприкоснуться с этой мощью. Такая объемная. И куски льда разных размеров. Один перетекает в другой. Серега полез наверх, чтобы веревки провесить. Ребята разошлись. Кто к ледопаду, кто к сосульке. Я достала смартфон и стала снимать видео. Скорее всего, мы сюда больше не вернемся. Поэтому надо сохранить всю эту красоту и эмоции. Будет что посмаковать. «Юля, повернись лицом!» Юля посмотрела на меня и улыбнулась. Я прошлась по всем присутствующим героям, сняла на видео. А потом... «Иди, страхую!» Беру молотки в руки. Знакомыми отточенными движениями замах, удар, выпрямилась. Замах — мимо. Лед обломился и посыпался рядом с лицом. Драйв, кайф, восторг, адреналин. Юху! Добавляем скорости, насколько это возможно. И стремительно двигаюсь вверх. Я девочка лед. Все. Ничего другого сейчас нет. Моя голова и мои мысли во льду. Здесь и сейчас. Руки начинают замерзать, и их сводит от холода. Перчатки промокают. Лед теперь не только на сосульке, но и на моих пальцах. Теряю прыть, задыхаюсь. Движения становятся скованными. Но еще немного, и я на вершине. «Ура! Победа! Мой маленький миг безумия и радости!» «Сразу видно, кто на ранчо тренируется», — сказал Дима. А меня легкая гордость охватила. Они проводят время на скалодроме, а мы отдали предпочтение ледолазанию, и я рада этому выбору. Марат покорил ледопад на фифах. В итоге каждый из нас пролез по льду по одному разу. А то, что случилось дальше, я назвала «Вселенная услышала». Офигеть! Челюсть упала на землю. Передо мной выросли три мощных зверя. Снегоходы. Парни приехали фотографироваться у сосульки. Это их ежегодный ритуал. И как удивительно совпало с моей мольбой о помощи. Что я испытывала? Безумную радость, восторг, неверие. Это точно то, о чем я подумала. Мы можем попросить подвести нас? Пока я пребывала под впечатлением, Марат уже вел с ними переговоры. Веселый смех, улыбки и кивки головой говорили о том, что можно кричать «Аллилуйя!» «Минут через 10 поедем», — сообщил муж. Радость сменилась сомнением. А как к этой выходке отнесется наш инструктор? Все-таки вместе сюда ковыляли, и получается, сейчас махнем хвостом. Миша сказал, все равно минут через 30 отправил бы нас уже обратно. Вот как он это делает? Я зависаю, а Марат очень быстро решает все на свете. Получается, уже с инструктором пообщался. Снимаю кошки и бодро шагаю в беседку за рюкзаком. Да, мы сюда ехали долго и мучительно ради одного пролаза. Ну и пусть. Зато нас с ветерком домчат на снегоходе обратно. Надо Сереге сказать, что мы уезжаем. Он с нами, интересно, или тут еще останется? Мы приехали вместе с Серегой, и оставить его здесь, естественно, не можем. Или же надо убедиться, что ему будет с кем уехать на машине домой. Вижу лицо Сереги и думаю, так вот как выглядит сомнение и желание одновременно. «Ну...» — начал неуверенно он. «Не знаю. Мы что, тут всех оставим, а сами уедем?» «Я поняла. Сознанием дело говорю. Ты хочешь страдать со всеми?» Он усмехнулся. «Да. То есть нет?» «Не знаю я». «У тебя 5 минут. Ребята уже садятся по снегоходам». Серега решил еще разок покорить сосульку и все-таки поехать с нами, но не успел. Юля собралась быстрее, заняла 3-е свободное место. Так что теперь он не будет испытывать чувство вины и вместе со всеми вернется к машинам на лыжах. «Мне ключи от машин надавали. Теперь я не знаю, какую выбрать», — смеется Юля. Они с ребятами сняли на ночь квартиру, и Миша отправил ее, чтобы к их приходу она съездила в магазин за горячительными напитками. Отсюда и несколько пар ключей от автомобилей. Народ любезно поделился. Я молилась Богу, обещала ходить по воскресеньям в церковь и вообще быть хорошей девочкой, только бы не разбиться. Водители снегоходов оказались лихачами, и пока я цеплялась мертвой хваткой за впереди сидящего, он выжимал под 200 километров. А я думала, так ли уж плохо было тихонько ползти на лыжах. А вдруг это маньяки вообще? Увезут сейчас куда-нибудь? Раньше надо было думать об этом. Еще и перегаром несло от водителя. На что подписалась? Боже, помоги. Но все обошлось только испугом и обожженным участком кожи на руке. Варежка немного слетела и оголила участок кожи. Он от холода покраснел и отек. Я стояла и согревала руки. Они очень болели. Но вообще я была безмерно рада, что мы доехали так быстро. 20 минут. И целыми. Надо было стукнуть меня и крикнуть. «Тормози, комбат!» Поучал меня, кажется, Игорь, мужчина, к которому я прижималась все это время. Ага, очень удобно стукнуть, когда хотелось врасти в чужое тело ради собственной безопасности. Нет. При всем желании ни за что не оторвала бы руки на бешеной скорости. Вот, он протянул мне огромные меховые варежки. Я сначала отказывалась, но мне очень настойчиво их всучили. Какое блаженство! Стало тепло и уютно, и страх совсем испарился из тела. Осталось только чувство благодарности, что нас за спасибо довезли, и главное, быстро. Как только подумала, что сейчас мы бы снова на лыжах шли, бррр. Это невероятное везение, я считаю. «Приходите в гости. У нас тут гостиница рядом. Обещали скидку сделать». И поехали они под горку на своих мощных снегоходах. Еще несколько километров мы прошли пешком, таща рюкзаки и лыжи на себе. Но это далось малой кровью. Если честно, я шла и радовалась. Стоило только захотеть, и снегоходы нас увезли. Какие были шансы? Мысли кружились, и я не могла остановить поток. Вспоминала разных людей из фильма «Секрет». Они говорили о силе притяжения, о материальности мыслей, о том, что можно создать целый мир из ничего, на пустом месте. Неважно. Главное, что мы садимся в машину и едем в теплую квартиру. Юля пригласила передохнуть у них. Все равно надо Серегу дожидаться, а это 6 часов как минимум. Сев за руль Калины, Юля дала по газам, а мы следом. 30 минут езды, и прибыли к серой 9-этажке. Поднимаемся на 4-й этаж, открываем дверь, и нас встречает сияющая квартира с дизайнерским ремонтом. Даже если бы это была зачуханная квартирка, все равно было бы ощущение сияния и комфорта, потому что усталость растеклась по телу, ноги еле поднимались, языком ворочать тоже было уже тяжело. Все системы организма требовали подзарядки. И единственный вопрос, который сейчас был — как мы потом поедем домой? «Съезжу, куплю пельмени», — говорит Юля. Я представила, как через несколько часов придут ребята, уставшие, голодные, и на ужин у них будут блеклые пельмени. «Солнышко, съезди с Юлей, купи что-нибудь поесть», — попросил муж, который уже разделся до термобелья и уютно прилег на диванчик. «Раз уж все равно мы здесь надолго, и сейчас едем в магазин, давай приготовим суп и плов. С моей стороны, наверное, это была благодарность за тепло и время, которое я займу, потому что сидеть у телевизора мне не хотелось. Мы съездили в местный магазинчик, купили все необходимое, и за каких-то 40 минут я приготовила два блюда. Даже в шоке была. Ничего не подгорело, не было пересолено. Получилось красиво и вкусно, а я уже говорила, что не люблю готовить. Для меня это сродни пытке. Поэтому я была очень рада, что в нашей группе есть Надя и Юля, девочки, которые любят готовить. Отдохнув и перекусив, приправив проведенное в ожидании время разговорами, мы дождались возвращения героев. Дружной толпой они стали заходить в квартиру и заполнять пространство. Я включил счетчик. Слышу Мишин голос. «Там не 10 километров, а 20. Мне всегда казалось, что 10». Это уже посмеивается инструктор, возвращаясь к вопросу, сколько километров на самом деле пришлось осилить на пути к сосульке. «Вот», — думаю про себя, — «мой внутренний счетчик не обманул, когда мы пили чай на привале, и было чувство 10 пройденных километров. Их на самом деле было 10». Я смотрела на веселые румяные лица, смех раздавался изо всех углов, а нам пора уже собираться и двигать домой. Муж, кажется, отдохнул, по крайней мере, так он утверждает. Но я смотрю на его усталое лицо и не верю. Юля предложила остаться здесь на ночь, но, увы, надо завтра с утра быть дома. Серега поел, и мы уехали.